Эпилог. 35 лет спустя. Сегодня выдался на редкость теплый осенний день, и я жмурилась от удовольствия, подставляя лицо ласковым солнечным лучам. «О чем задумалась, любимая?» — спросил Сеттон, приобняв меня за талию. «О том, как все поменялось с тех пор, как мы сюда приехали», — честно ответила я, окинув взглядом торговую площадь, украшенную горожанами к празднику. «За прошедшие годы Теннес и правда изменился до неузнаваемости. Сам город значительно вырос, стал менее военизированным и более светским. Стражей на стене теперь значительно меньше, да и сама атмосфера на улицах уже не такая напряженная. Зато прогуливающихся гражданских, уютных ресторанчиков, пестрых торговых лавок, булочных и прочих полезных магазинчиков теперь намного больше. Исчезло угрюмое ожидание атак сумеречных тварей. Нет, в лесу их по-прежнему предостаточно». Но теперь животные не спешили нападать на человеческое поселение. Лишь отдельные особи изредка подходили к границе и быстро улепетывали, когда стражи давали им бой. Разве что больше не было стычек с сумеречными скорпикорами. Те котята, которых когда-то забрали из пещеры гвардейцы, со временем выросли и превратились во взрослых котов и кошек. Скорпикоры умудрялись мирно договориться со своими дикими сородичами и вообще были незаменимыми помощниками боевых магов. Правда, в природу они так и не вернулись, но зато их потомки ценились на вес золота. Каждый маг мечтал обзавестись своим пушистым напарником. Мой мрак вернулся ко мне после той зачистки в лесу, но прожил с нами всего 7 лет, а потом уехал вместе со своей возлюбленной грозой, питомицей Вейти, в Эрвилл, где обосновалась сестра Сайтона. Это было грустно, но ожидаемо. Да и не могла я препятствовать счастью своего друга. С тех пор я больше скорпикоров не брала, но часто навещала бывшего питомца. А вот Сай стал хозяином одного из сыновей Мрака и Грозы. Изменилось не только это, но и само отношение сионцев к сумеречному лесу. Он по-прежнему был заповедным и далеко не безопасным, но частенько группы исследователей и ученых под прикрытием пограничников отправлялись туда с целью изучения этой уникальной области. Не могу сказать, что среди нарушителей покоя древнего леса совсем не было жертв. Несчастные случаи иногда происходили, но были редкими и обычно происходили по вине увлекшихся своими исследованиями людей. Росту и развитию нашего региона способствовали не только плодородные земли, довольно мягкий климат и красота окружающих пейзажей, но и стационарные порталы, которые установили к той горе, где меня когда-то держали пленницей, а также до торгового Эрвиля. Теперь Теннес перестал быть местом ссылки. Попасть к нам стремятся многие молодые и перспективные маги, желающие найти свое место в мире. Богатые залежи энерголита теперь разрабатываются службой королевских артефакторов. Вахтовым методом туда от нас отправляются рудокопы, маги и, естественно, охрана и бытовики. Для проживания они используют деревню, построенную в кратере, которая за десятки лет разрослась в небольшой закрытый городок. «Ты уже решила, куда мы отправимся в первую очередь?» — спросил любимый муж, склонившись к моему ушку. «Мы уже так давно вместе, что пора было и привыкнуть, но каждый раз я очень чутко откликалась на малейшую ласку своего стража. Ну, сначала я хотела бы заехать к Эрику Рейну и Дейли. Потом мы обещали, что обязательно заглянем к твоим родителям и Ивейти. Я очень соскучилась по ним и по племянникам. Потом шопинг в столице, а дальше определимся. Или ты хочешь чего-то другого?» — уточнила я, обернувшись к мужу. Бывшая Аливи старшего Вайса была счастлива в паре с другом Сайтона. Тот тоже ожил, обретя второй шанс на счастье, и стал замечательным отцом для приемной девочки и троих сорванцов, которых родила позже Дейла. «С тех пор, как ты стала моей Аливи и женой, у меня больше нет других желаний. Ты все их исполнила, когда сказала свое «да» возле алтаря. Помнишь, на нашей свадьбе тоже была такая же чудесная погода, и ты в алом платье». Большим игривым котяром урлыкнул мой супруг, нырнув теплыми ладонями под низ моего жакета. Эх, а с виду солидный мужчина. Впрочем, 80 лет — это ужасно много на земле, а на Сионе мы только достигли расцвета жизни. И Майю с Дейвоном, и тех еще сложно назвать пожилыми. По земным меркам они выглядели на 55 лет, не старше. Нас время тоже пощадило. Быть может, в уголках глаз только наметились первые морщинки, а на висках слегка серебрилась седина, а в остальном мы мало изменились. И да, день нашей свадьбы был по-настоящему чудесным. А уж каким красавцем был Сайтон в белоснежном камзоле Вестенес праздновал с нами 2 дня. «Сая, прекрати баловаться, дети могут увидеть», — ворчливо произнесла я, накрыв руку мужа своей. «Ну и что? У наших детей уже свои малыши скоро появятся. Ты думаешь, их смутит проявление нежности между нами?» — насмешливо спросил мой страж. «У кого-то сегодня явно игривое настроение, что не могло меня не радовать». Впрочем, в словах мужа была правда. Нашему старшенькому Максу, названному так в честь моего отца, уже исполнилось 34. Ему повезло довольно рано встретить свою Аливи. В прошлом году Максим привел в наш дом чудесную девушку Иру. К моей огромной удаче Иришка оказалась моей соотечественницей. При первом знакомстве я проболтала с невесткой до утра, пока наши стражи нас не развели по спальням. Насколько мне было известно, Ира и Макс с ребятишками решили повременить, поэтому внуков пока нет. Нашей младшей дочери уже исполнилось 28. И Лейна – сильный природный маг, как дедушка Дейван. Сейчас Леночка заканчивала обучение в Высшей магической академии, поэтому на праздник не приехала. Если честно, то я хотела, чтобы у нас с Саем была такая же большая семья, как у его родителей. Но вторая беременность и роды дались мне очень тяжело, поэтому врачи строго-настрого запретили мне испытывать судьбу в третий раз. Однако грустить об этом было некогда. Наш дом каждое лето превращался в настоящий детский лагерь разных возрастов, когда приезжали братья и сестра Сайтона со своими семьями. «У нас все готово, лорд Лок, пора начинать», — привлек наше внимание распорядитель сегодняшнего торжества, сильный иллюзионист, прибывший к нам из столицы пару лет назад. Под аплодисменты толпы мы с Сайтоном зашли на сцену, где нас уже ждали Ирина и Максим. «Сегодня я передаю право старшего стража Теноса своему сыну и его Аливи, как положено по обычаям Теноса. Береги наш дом, сын. Теперь он принадлежит тебе. Помни, что это не только великая честь, но и огромная ответственность». Сайтон был немногословен, впрочем, как всегда, но даже от этой короткой речи у меня на глаза навернулись слезы. Вспомнилось, как когда-то Дейван точно так же передавал символический ключ-артефакт от ворот города нам с Саем. «Мне в наследство от отца и деда достались 35 лет мира и процветания. Я постараюсь своему сыну преподнести не меньший дар», — ответил Макс. «Эх, все-таки сынок точная копия Сайтона, не только внешне, но и по характеру. Такой же сдержанный и основательный». Площадь взорвалась овациями, а потом начались шумные гуляния. «Могу я пригласить на танец самую красивую женщину на свете?» Позвал Сайтон уже вечером, когда заиграла лиричная мелодия, под которую влюбленные пары кружились под светом магических фонарей. «Только при одном условии. Хочу танцевать с тобой на крыше, как в тот день, помнишь?» — спросила я, напоминая о выпускном. Странное дело, в тот момент мне казалось, что жизнь в одночасье рухнула. А оказалось, что именно в этот день судьба преподнесла мне самый большой подарок — моего Сайтона. Кстати, о Логане я после ареста ничего не слышала. Говорили, что его посадили в тюрьму, как и его отца, где Вайсы изгинули, но мне было не жаль этого предателя. Моя бывшая соседка Ивона неплохо устроилась в имении, соседствующем со столицей. Но все равно при случайных встречах находила повод пожаловаться на жизнь. «Разве я могу такое забыть, моя Аливи? Держись!» — предупредил меня муж, легко левитируя нас на плоскую крышу префектуры. Потом, медленно скользя в танце с Сайтоном, я с любовью смотрела в глаза своего стража и не уставала благодарить случай за то, что однажды я зашла не в тот коридор магической школы.